Глава 24. «Не курю и вам не советую», — миролюбиво ответил я. «Тебе привет от Игоря», — бросил он, доставая нож, и все остальные также это сделали. «Я даю вам шанс убрать оружие и уйти отсюда целыми и непокалеченными. Это не ваши разборки, парни, и вы точно зря в них вписываетесь», — предупредил я их, вытаскивая связку с ключами. Тут они переглянулись. «Малек, может, и правда? Не наш это Рамс?» — тихо спросил один из них, косясь на мои габариты. «Уже поздно это обсуждать», — цыкнул он. «Окружайте, не дайте ему сбежать». Ситуация со множеством людей с ножами была для меня крайне знакомой. Так что, сняв куртку и намотав ее в несколько слоев на левую руку, я приготовился бежать. Дыхалка у этих оказалась совсем не к черту, даже хуже, чем у лениноканских подростков. Так что, подрюков их немного бегом, я ударом в челюсть, опорой на Евару, отправил первого в нокаут, а судя по тому, как сухо что-то щелкнуло, есть он теперь будет только из трубочки. Второй завизжал от боли, когда титановый кастет порвал ему мышцы на руке, а остальные, увидев судьбу товарищей, попытались договориться. «Уже поздно», — спокойно сказал я, набрасываясь на них. И когда они повалились на землю, сбитые ударами по голени и бедрам, закрывая руками головы, я всем сломал по правой руке, чтобы неповадно было в ближайшее время тыкать в людей колющими предметами. Само же холодное оружие отправилось позже на дно реки. И под вопли и крики боли, на которые, впрочем, советские граждане в такой поздний час не спешили бросаться на помощь, я отправился обратно бегом на базу. Кузнецов ничего не знал о произошедшем. Лишь поворчал, что опять шляюсь по бабам. Вот только меня это не сильно обрадовало, поскольку утром предстоял разговор с генералом. Его машина ждала меня, поэтому, едва отбегав положенную двадцатку, я, переодевшись, нырнул в теплый салон. «Доброе утро, Григорий!» «Привет, Вань!» — поздоровался он. «Как генерал?» «Когда я уезжал за тобой», — хмыкнул он. «В его цензурной речи были только предлоги «в» и «на». «А, ну еще он упоминал про остров Итуруп. Не знаешь, где это?» «К сожалению, знаю», — расстроился я. «Далеко». Остаток дороги мы доехали молча. И пропуск на меня был готов, поэтому без особых промедлений мы прошли в кабинет. Открыв дверь, в которой, я, расширяющимися от удивления глазами, увидел в нем Игоря Щелокова со вчерашним милицейским генералом и товарища Белого с крайне озадаченным выражением лица. «А, Ваня!» — обрадовался он. — «Слушай, тут такое дело. На меня вышел товарищ Деревянкин и попросил, чтобы два взрослых парня поговорили между собой и решили все вопросы, не впутывая в эти разборки государственные службы». — Да? — искренне удивился я. — Ну, я не против. — Идемте покурим, товарищ генерал. Белый показал на выход, и тот, кивнув, пошел за ним. Мы остались с сыном Щелокова одни. Я, пройдя, обошел его со спины и сел перед ним на другую сторону стола. Вид у него был при этом слегка пришибленный. «О чем ты хотел со мной поговорить?» — первым начал я. Уголок его губ дрогнул, но он ответил. «Ты вчера сильно покалечил людей, которых я попросил встать за меня. Теперь на меня повесили их лечение, оплату содержания их родных и неустойку за то, что не рассказал, против кого они идут». «И мне какое до этого дело?» — удивился я. «Это очень большая сумма, Иван. Я не смогу ее собрать, даже если продам машины и свои вещи». Его нижняя губа затряслась, да и в целом он не выглядел таким уверенным, каким был вчера, угрожая мне и плаща грязью Варю. «Отца попроси». «Ты не понимаешь. Это серьезные люди. Они не поймут обращение в милицию». Он отрицательно покачал головой. «Опять же, это не мое дело. Я их предупредил, что это не их рамсы». «Иван, я признаю, что погорячился вчера, был неправ». На него было противно смотреть, настолько ничтожным он сейчас казался. «Я поговорил с отцом, сказал, что мы уладим все случившееся между собой, поскольку он был не рад противостоянию с КГБ», — продолжил он. «Все еще не улавливаю своего участия во всем этом. Давай просто помиримся, пожмем друг другу руки, и ты кое-что привезешь для этих людей из Мексики». Он посмотрел на меня. «Тогда они согласны будут списать с меня этот долг». Я пожал плечами. «Ты многого хочешь, но слишком мало предлагаешь взамен. К тому же что-то незаконное я не повезу. И плевать, кто там что хочет». «Это просто часы, дорогие часы», — помотал он головой. «Швейцарский хронограф. У нас такой не достать ни за какие деньги». Я безразлично пожал плечами. «Иван, слушай, я сделаю все, что ты хочешь. Могу достать наркотики, девочек, если нужно. Могу обеспечить вход в любой ресторан или магазин. У нас даже есть свой для избранных, который открыл отец. Там есть практически все, даже заграничное. Если поможешь мне сейчас, я сделаю все для тебя». «Магазин, говоришь?» — задумчиво почесала подбородок. Он, видя, что у меня впервые за этот разговор появился хоть к чему-то интерес, стал быстро описывать, что в нем продается. «Ты смог меня заинтересовать», — наконец для видимости признался я. «Хорошо. Но предупреди этих людей сразу. Если внутри часов будет что-то незаконное, я выброшу их сразу. Не собираюсь подставляться». «Конечно, Иван, конечно!» — тут же залепетал он. «И вечером поедем к Варе домой, и ты извинишься перед ней». «Конечно!» Он был, видимо, согласен на все, но я не стал перегибать палку. «Зовем генералов!» Я встал, позвал обоих, и мы при них помирились, пожав руки и пообещав больше не устраивать подобных склок. Когда оба гостя ушли, товарищ Белый сел на свое место и спросил. «Рассказывай, Ваня, что, блядь, тут происходит, и во что ты опять ввязался?» Я задумался, какую из частей правды ему рассказать. «Нет, блядь, я его жопу спасаю! Езжу по Москве, словно пожарный автомобиль. А он еще и думает!» — возмутился он. «Кто замял дело пня?» «Второе главное управление», — нехотя ответил он. «Ну же!» «Вы дадите слово офицера, что ничего из того, что я вам сейчас расскажу, никому не будете говорить». Я поднял на него взгляд, все еще раздумывая, открывать ли ему вообще всю правду. «Ваня, ты мне условия не ставь, мы не такие языки развязывали», — пригрозил мне он. «Не очень убедительно, правда». «Товарищ Белый, вы меня знаете, я не буду просто так говорить». «Скажу только, что оставлю это на свое усмотрение». «Ну, как хотите», — решил я. «Тогда только про наркоту». «Оказалось, этот урод подсадил Варю на наркотики», — начал я рассказ. «А когда я копнул глубже, оказалось, что у Игоря Щелокова есть своя сеть распространителей по двум вузам Москвы, а поставляют ему морфий и первитин какие-то уголовные элементы. Женя, сестра Димы, которая занимается записями моих забегов, ее подружка, тоже на игле. Поэтому я решил разобраться, кто ему поставляет наркотики, как их распространяют, и потом с этой информацией прийти к вам. Пока у меня нет ничего существенного в руках». Он задумался. «А все подростки и знакомые боятся его отца, поэтому молчат?» — спросил он. «Вы Варю видели? Она боится. Остальные также». «Почему же он мириться сегодня пришел, и ты согласился?» — удивился он. «Чтобы быть ближе к нему?» «Не только». Я объяснил, в какую ситуацию тот попал, обратившись за помощью к криминалу, когда милиция ему не помогла. «Костолом ты, Ваня!» — неодобрительно он покачал головой. «Ничего святого!» «Их было шестеро, с ножами». Я посмотрел ему в глаза. «Я был в смертельной опасности». «Ладно, не суетись», — отмахнулся он от меня. «Говоришь, хронограф хотят провести». Я кивнул. «И ты согласился, даже не посоветовавшись со мной?» «Он бы это понял. А так, честная сделка». «И спец же ты, Ваня, себе проблемных баб выбирать». «Что, Аня, сейчас Варя?» — тяжело вздохнул он. «Ты, если сам не справляешься, так скажи. Мы тебя найдем в наших рядах. Красавицу, спортсменку, комсомолку». «Которая будет на меня вам стучать? Спасибо, не надо». «Ну что сразу стучать?» — рассмеялся он. «Просто делиться особенностями семейной жизни с тобой». «Обойдусь», — покачала головой. «Ну смотри, мое предложение в силе», — продолжил он улыбаться. «Насчет всего остального сам помалкивай. И я тоже не буду никому лишнего рассказывать. Отправлюсь только посоветоваться с Юрием Владимировичем». «Чего так высоко? Потому что сын министра?» «Ну, это расследование может поднять слои говна, которые накопились и пока просто лежат на дне. Так что мне нужно поинтересоваться у руководства, будем мы его будоражить или проведем расследование, а результаты отложим до лучших времен». В дверь постучали. «Войдите!» В кабинет заглянула девушка в форменной юбке синего цвета и черных туфлях. Сверху она была одета в форменный китель, и на голове идеально сидел берет с офицерской кокардой. Короткая стрижка под мальчика, никаких украшений и даже намека на макияж. В руках она держала три толстых папки. «Дела, что вы запрашивали, товарищ генерал-лейтенант», — обратилась она к нему. Я за минуту успел оглядеть ее всю, поняв попутно, что девушка увлекается спортом, поскольку ноги были подкачаны, как и попка, обтянутая юбкой. «У вас там внизу кнопка, что ли, какая-то есть?» — спросил я у товарища Белого. Он сначала непонимающе на меня посмотрел, затем расхохотался, поняв, о чем я. Девушка в звании лейтенанта без улыбки стояла на вытяжку. «Вот, кстати, да, например, Лена», — улыбнулся он. «Наш лучший архивный сотрудник, который может найти все, что угодно». Девушка на секунду кинула на меня безразличный взгляд. «Я могу идти, товарищ генерал-лейтенант?» «Да, лейтенант, свободный». Когда она вышла, он мне сально подмигнул. «Видишь, какие кадры? Вот за кем можно и нужно ухаживать». Я уже ухаживал за одним холодным айсбергом. Потом оказалось, что в его истории был разбившийся о него «Титаник». Я покачал головой, накидывая варианты, которые могли сейчас выпасть. «А с учетом моего везения у нее что? Детский приют? Изнасилована знакомыми или родственниками? Удочерена комитетчиком и пошла по его стопам?» Улыбка с лица генерала стала спадать при моих словах. «Ты с ней знаком?» «Вы же сами знаете, что я вижу ее впервые. Я что, угадал, что ли?» Не сильно-то удивился я. «Последний вариант», — он покачал головой. «Мистика какая-то». «Ладно, мне пора учиться. Всего хорошего, товарищ Белый». Я поднялся со стула. «Вечером я с Игорем встречаюсь у Вари. Он извинится за те гадкие слова в ее адрес». «Хорошо», — он кивнул. «Я постараюсь быстрее все узнать, и дальше решим, что будем делать. Не ввязывайся пока ни в какие сомнительные истории». «Постараюсь». Я вышел и направился в сторону архива первого главного управления. Сидевший неподвижный генерал снял трубку без диска и произнес номер нужного кабинета. Через 10 минут дверь открылась. «Вызывали, товарищ генерал-лейтенант?» «Лена, ты знаешь того парня, что сидел здесь?» «Лично нет. По долгу службы — да. Это спринтер Иван Добряшов. Пошляк, бабник, антисоветчик». «Но это зря. Гадости, конечно, всякие про него в газетах пишут. А так он парень неплохой», — удивился он такой характеристике от девушки. «Тем не менее, мое мнение о нем сформулировано ясно». «А если по долгу службы я попрошу привлечь его?» «Попросите или прикажете?» Она внимательно посмотрела на генерала. Он задумался. «Попрошу». Настала очередь задуматься и девушке. «Тогда я откажусь. Мне противен такой тип людей». «Ты ведь раньше охотно помогала нам проверять любых молодых сотрудников», — удивился он. «Премия будет за сложность в двойном размере». «И тем не менее, товарищ генерал, я бы хотел отказаться, если это не приказ». «Хорошо, спасибо». Она повернулась, щелкнула каблуками полусапожек и вышла. Ну а вот мне самому стало интересно проверить эту мистику», — задумался он, протянув руку к телефону.